Глава 10. Вадим. Я приехал в свои апартаменты в башне Федерации. Вопреки разным предположениям, купил их уже после того, как из дома ушел. Не было у меня мужских берлог, запасных аэродромов и тайных траходромов. Обо всей моей личной недвижимости знала жена. В этом я с ней честен был. Надеюсь, зачтется мне это. Я бросил ключи на стол, пиджак снял. За рубашку принялся, в душ и снова ехать. Внизу раскинулась Москва, яркая и сверкающая. Панорамные окна с видом на город украшали квартиру. На этом, пожалуй, все. Я взял ее уже с ремонтом, эдакий правильный городской лофт, но домом это назвать сложно. Брутальное, тоскливое логово. Кардинально отличалось от нашей квартиры на Малой Бронной. Катя могла бы карьеру в дизайне интерьеров сделать, настолько здорово у нее получалось. Врожденное чувство вкуса, помноженное на умение созидать. У нас всегда было уютно, мягко и тепло. Главные качества, которые не терялись даже при смене декораций, а каждые 3 года моя жена меняла интерьер. У Вики тоже хорошая квартира, модная и стильная, но она не была для меня домом, не тянула меня туда. «Де юре, мы не жили вместе из-за Ники, но де-факто и из-за меня самого тоже. Не хотел я. Или пока, или вообще. После встречи в ухвате я только о Кате и думал. Она дерзкая такая со мной стала, а похорошела как... Хотя куда больше-то. Неужели появился кто-то? Да ну, не могла она. Катя не могла, Мальвина моя. Не называй меня больше Мальвиной». Прямо взял и послушался. Я влюбился в Мальвину, с голубыми волосами и жгучим взглядом. Влюбился в Мальвину, а получил королеву красоты небесной. И просрал. Сначала членом думал, потом злостью уступил. Теперь на попятную идти стыдно. Признавать ошибки и первому белый флаг выкидывать сложно для меня. Но на пути преодоления проблемы 50% занимало само ее признание. Значит, я двигался в правильном направлении. Ведь после того, как ушел от Кати, я реально уверился, что к лучшему это. Что это она потеряла меня, не удержала в семье. Недостаточно разной для меня была. Я очень грубо уговаривал себя, чтобы чувство вины не так одолевало. И тоска. Я скучал по жене, по семье, по дому нашему. Если бы не Ника, вообще тяжко было бы. Она мостиком служила в ту, другую жизнь. Я ведь там счастлив был. «Вот так и бывает», — хмыкнул невесело. «Что имеем, не храним, потерявши плачем. Я ведь не забыл жену и, признаться, не сильно пытался. Да, в некоторой степени я наслаждался брошенной в лицо свободой. Это что-то вроде отпуска от всего, что было в семейной жизни рутиной». Носки можно разбрасывать бесконечно по пустому лофту, тарелку в посудомойку не ставить, домработница на что? Пиво в трусах попить, наконец. В туалете полчаса сидеть, и это никого не бесит, потому что я один. Некоторое разнообразие в сексе получил, да, каюсь. Только все это прикольно первую неделю-две, а потом назад хочется. Погулял жеребец, теперь в стойло возвращаться пора. Правда, кобылка у меня с норовом, характерная очень. Я упал на диван и в стену прозрачную посмотрел. Только вместо огней Москвы и испуганную, но хорохорившуюся девчонку перед собой увидел. Бесформенная куртка, голубые волосы и глаза огромные, бархатные, с пронзительным взглядом. 2011 год. Март. Москва. «Крис, я еду уже, затор на Кутузовском». Я старался говорить спокойно, но бесила она меня дико. Тёлочка, конечно, зачетная, но стоит ли один трах такого выноса мозга? «Тут авария на аварии. Все, давай, скоро буду». «Съебала дура». Буркнул и телефон на соседнее сиденье бросил. «Суббота, 10 вечера. Должен был как ветерок пролететь, но навигатор показывал, что впереди 5 аварий». Поэтому привет, как говорится. Всего-то отбойник между направлениями поставить, и все, машины убиваться перестанут. Но куда там? как депутатам пробки утренние объезжать. Нужно будет отцу сказать, пусть разбирается». Меня неожиданно резко бросило вперед, за малым обруль головой не приложился. «Твою ж мать! Авария, блядь, на аварии!» Я отстегнул ремень и в зеркало посмотрел. «Походу, курица за рулем. Попала ты, детка. Беги продавать свое ведро с гвоздями». Я вышел, поежившись на ледяном ветру, и скривился от мерзкой мороси. Порше свой новенький обошел. Бампер лежал на асфальте. Охренительно просто. Субботний вечер удался. На тачку-виновницу посмотрел. Киа Рио тихонько стояла, фарами ослепляя. И из нее не торопился водитель выходить, на ущерб взглянуть. «Окей, сам подойду». Я собирался деликатно постучать в окошко. За волосы вытягивать не буду, конечно, не в моих правилах, хотя очень хотелось, когда стекло опустилось. Угрожающий взгляд в полумрак салона впечатал и завис. Первое, что увидел, большие темные глаза в окружении черных ресниц. Пронзительные такие, что пиздец просто. Странно даже. «Блядь», — выругался от удивления, головой тряхнув. Обладательница взгляда Волоокова высокомерно подбородок вздернула и на ручку двери нажала. Свет в машине зажегся, и я заметил, что у нее голубые волосы, как у грёбаной мальвины. Вот это экземплярчик. Я начал ржать, а она, выйдя, посмотрела на меня, как на дебила. «Я рада, что вам весело», — очень спокойно произнесла и пошла результат дел своих оценивать. Мой смех резко оборвался, и настроение как-то странно изменилось. Я больше не злился, и стебаться над забавной барышней не хотелось. Я просто смотрел на нее. Фары освещали высокую стройную девушку в бесформенной куртке, коротких шортах и с густыми до талии волосами цвета бледного неба. В Москве холодной весной, когда с неба ледяная крошка сыплется, ее вид удивлял, и ноги тоже. Очень длинные и невероятно красивые. А ведь она не на каблуках даже. Я у моделей такие видел только. В зеркале, когда их на пояс забрасываешь и долбишь красотку, очень эффектно смотрится. На обложку можно помещать. Чёрт, у меня мысли свернули куда-то не туда. Эта мальвина мне машину разбила. Новую, блядь, машину. Девушка телефон уже достала и звонить куда-то собралась. Я на автомате мобильный забрал и на нее пристально взглянул. Очень молоденькая, если 18 есть, уже хорошо. И очень красивая, поразительно просто. «Вы что делаете?» — возмутилась мальвина. «Твоей страховки не хватит, малявка. У тебя хоть права есть?» «Это я так возраст хотел узнать, чтобы подумать, как дальше действовать. Вряд ли она сможет заплатить за ремонт сверх ОСАГО. Видно, что не дочка богатых родителей». «Есть». Нахмурилась и из сумочки достала. Ткнула мне в лицо, и я успел заметить год рождения. 19, значит. Отлично. «Как расплачиваться будешь, мальвина?» «Я полицию вызову, Буратино». «Это почему я Буратино?» «Я реально не понял». «Такой же наглый шнобель у тебя не маленький». Я не удержался и снова рассмеялся. «Мне тачку расхерачили, а я реально рад. Встреча обещает быть жаркой». «Девочка с характером, длинными ногами и голубыми волосами. Таких я еще не трахал. Интересно, а сиськи какие?» Куртка все скрывала. «Страховку покажи». И тут мальвина смутилась. «А что такое?» «Это каршеринг. Нужно звонить им». «Ты знаешь, во сколько ремонт обойдется? Я кивнул на Порше с разбитой жопой. Грёбаная Киа, кстати, стояла более-менее целая. Мальвина покосилась на мою тачку и прямо мне в глаза взглянула. Понимала, и денег у нее нет, а страховки не хватит. У меня внутри огнем полыхнуло. Ночь не совсем пропала для меня, для нас. Я не смогу с красавицей поиметь денег, не по суду же мроты из нее выбивать, но могу поиметь ее саму. «Слушай внимательно, Мальвина. Мы сейчас милицию вызовем». «Полицию», — с видом королевы исправила меня. «С 1 марта милиция стала полицией». «А ты с какого числа такой вредной стала?» «Родилась такой». «Так, выдыхаем. Спокойствие, только спокойствие». «Мы вызовем ментов, так понятно?» «Вполне», — серьезно кивнула она. «Ты бандит, что ли? Пережиток 90-х?» «А тебя где воспитывали? Не учили, что к незнакомым людям на «вы» обращаться нужно?» «Учили. Видимо, там же, где и вас. Вы первый на «ты» перешли». «Блядь, нужно до 10 посчитать. Что за колючая злюка попалась? Если бы не ноги...» «Окей, давай заново начнем. Меня зовут Вадим Полонский. Я ехал на очень важную встречу, и ты, Мальвина, въехала мне в задний бампер. Мы сейчас вызовем полицию, составим протокол, но страховка не покроет стоимость ремонта, поэтому нужно как-то решать». «Окей», — ответила она. «Меня зовут Екатерина Румянцева. Я ехала домой на арендованной машине. Очень устала после тяжелого перелета и действительно не соблюдала дистанцию. Мне, правда, очень жаль, и я готова ждать полицию хоть до посинения. И в моем случае это не метафора». Она кивнула на свои ноги, но я уже как 10 минут на них залипал. «Вы можете подать на меня в суд, и я буду выплачивать долг со стипендии, потому что у меня нет денег, чтобы решать с вами на месте». «Вот сейчас мне понравилось. Четко, по делу, не без иронии, но зато видно, что не тупая овца. И много исходных мне дала. Учится в университете, летала отдыхать, ноги приятно загорелые. Живет, очевидно, где-то в пределах ТТК. Семья обычная, что тоже мне подходило». «Мёрзнуть не придется, Катя». Я открыл дверь своей машины в приглашающем жесте. «И ждать долго тоже». Она опасливо на меня покосилась, но, видимо, испуг демонстрировать не привыкла, поэтому в тачку села. Я уже вызывал ментов. 10 минут у нас есть. В мягком свете салона Мальвина была еще красивее. Правильные, я бы сказал, скульптурно вылепленные скулы, пухлые губки, но свои, не ботоксные. Нос тонкий, аккуратный, подбородок маленький и острый, но украшение лица — глаза. Бархатно-чёрные, что поразительно контрастировало со светлыми волосами. Катя блондинка, а эта херня на волосах, очевидно, скоро смоется. В моих руках оказалась очень редкая юная красотка. «Приятно. Надеюсь, чутка попозже вообще крышесносно станет». «Где учишься, Катя?» «В МГИМО», — достаточно сухо ответила. «Не нравлюсь, что ли?» «Странно. Пищать должна, как все прочие». «Сама поступила?» «Сама». «А отдыхала где?» «Группу крови, может, еще назвать?» Приподняла тонкую бровь Мальвина. «Ты со всеми такая дерзкая? Или только с теми, кому машины разбиваешь?» «Извини, просто ты мне не нравишься». «Опачки! Откровенно, однако». «Почему?» «Мне реально было очень интересно. Слишком самоуверенный и нагло ведешь себя». «Машина понтовая, часы дорогие, полиция по щелчку приезжает». Она кивнула на мигалки, что сзади разрезали темноту. «Быстро, действительно. Папенькин мажор?» «Так, где моя плетка? Эту девочку срочно нужно от БДСМить». Я не успела ответить, офицер подошел. Пока протокол составили, подробно все описали, прошло еще минут 30, и это реально быстро». Екатерина Румянцева должна благодарной быть, а она нос свой идеальный воротит. У меня, кстати, тоже нормальная, никакой не шнобель. «Ты зачем это сделал?» — изумленно хлопала ресницами Мальвина, когда колымагу ее эвакуатор забрал вместе с ключами. «Не бойся, ее по адресу доставят, и к тебе претензий не будет. Я разберусь». «Кто просил тебя?» — совсем недружелюбно воскликнула. «Кажется, полиция рано уехала. Рядом со мной буйная маленькая сучка. Достала она своей выёбистостью, если честно. Но завалить ее и вышвырнуть среди ночи стало делом чести. И ноги. Я как домой добираться буду в таком виде?» «Да, видок тот еще. И сумка спортивная рядом. Мальвина строптивая с отпуска воротилась». Я сглотнул желание снова в голос заржать. Катя меньше чем за час знакомства успела вызвать гамму эмоций, бесила, забавляла, интерес разжигала и трахнуть ее хотелось, но очень сильно. А взглядом своим пронзительным вообще прошивала до позвоночника. Даже бабок, в которые встанет ремонт, не жалко. И овечку Кристину просто сдула с моего радара. «Ты со мной поедешь, Мальвина». Она хмыкнула, словно я конкретный придурок, и руки на груди сложила вызывающе. «Блядь, со мной так никогда еще девки себя не вели». «Катя, я решил начать ласково, ёжик ведь. У меня к тебе деловое предложение. Ты мне должна денег, и я предлагаю их отработать». Мальвина руки опустила и в кулаки сжала. «Драться, что ли, будет? А ничего так, что я чемпионом России и Европы по боксу в молодежных турнирах был?» Забавная малышка, право слово. «Сегодня суббота, и я собирался в клуб». На ее напряжение я ответил спокойствием. «Мне нужен трезвый водитель. Утром часиков в 5, прикинул я. Отвезешь меня на Тверскую и в расчете. И неодобрительно по фигуре ее в бесформенной куртке прошелся. «Ну что с тебя еще взять-то?» Мальвина хмурилась, но градус напряжения немного спал. «Почему я верить тебе должна? Может, ты маньяк? Изнасилуешь меня, на кусочки разрежешь и в Мещерском лесу закопаешь. Что, есть такой план?» И так остро взглянула глазищами своими. «Кать, ты совсем ебанутая? Не проверялась, нет?» Она неожиданно звонко рассмеялась и улыбнулась совершенно обезоруживающе. В тусклых фонарях на шумном ночном проспекте, со следами ледяной крупы в волосах, Мальвина светилась, как самый сексуальный ангел. Просто нереальная какая-то девочка. «Хорошо, Вадим Полонский. В 5 утра я ухожу, ничего тебе не должно, верно?» И ладонь тонкую мне протянула. Я принял ее, нежно обхватил прохладные пальцы, утонувшие буквально в моей крупной грубоватой руке. И меня изнутри теплом окатило. Желание всю ее к себе прижать захлестнуло. Обнаженную, длинноногую, голубыми волосами окутанную. «Верно», — с хрипотцой ответил. «Фантазии в реальность просочились, а кровь от мозга к паху прилила». «Только ты права свои мне отдашь». Мальвина сжала мою руку и упрямо подбородок вздернула. «Да что угодно, только со мной, поехали». «Не боишься?» Спросила, когда ключи ей отдал, и на пассажирском сиденье устроился, предварительно отвалившийся бампер в багажник засунув. «Я водитель не особо опытный». «Тебе и не нужно, Мальвина. Главное, чтобы в другой области умничкой была». Но вслух только бросил. «Москву хорошо знаешь?» «Да, я местная». «Тогда в Сухарум сгони». Мальвина покосилась на меня и плавно тронулась. Руль крепко держала, нервничала. Наверняка не была в этом заведении ни разу. В этом клубе фейс-контроль с одного взгляда просчитает гардероб до доллара, прикидывая, сколько бабок в состоянии оставить у них. Я искоса на Катю Мальвиновну посмотрел. Одета она так себе, не для пафосного заведения точно. Но у меня денег полно, проведу. «Держи». Я протянул свой спортивный пиджак Гуччи вместо ее куртки не по размеру. Моя одежда тоже на хрупкой высокой фигуре выглядела странно, но зато там ценник такой, что вопросы сразу отпадали. «Привет, Вадим». Мы побратались с Лёхой, охранником. «Я завсегда-то здесь, мне даже бомжа провести по силам». «Может, мне в машине подождать?» – нахмурилась Мальвина, оглядывая роскошный бар. Я только улыбнулся и стянул с точённых плеч пиджак. «Пора рассмотреть Катю во всей красе, правда, пока в одежде». На ней была обычная белая майка, вроде борцовки, короткие джинсовые шортики и белые конверсы. А Мальвина, в принципе, неплохо смотрелась. Не так заковыристо, как местные эскортницы, но очень факабельно. Шорты облепляли крепкую круглую задницу, ноги длинные и ровные, узкая спина и тонкая талия. Катя тряхнула головой, закрываясь густыми голубыми волосами, явно жутко смущаясь. Такие места определенно не ее среда обитания. И мне неожиданно понравилось это. Хорошо, что не очередная давалка. Что дальше? Катя ко мне повернулась, и я не смог скрыть, как поразили меня ее сиськи. Хорошая, уверенная троечка. Но дело даже не в этом. Не было лифчика, и соски натягивали белый хлопок очень возбуждающе. Мой член отреагировал сразу и уперся в жесткую ткань джинсов. Я действительно не прогадал. Я еле взгляд от груди оторвал и медленно на лицо Мальвины перевел. Не знаю, что именно она увидела, но сглотнула. и руки на груди сложила, закрываясь от меня. «Пойдём». Кивнул и пошёл в сторону дискорум. Там уже товарищи мои ждали. Я не оборачивался, но чувствовал, что не отстаёт. Похоже, Катерина человек слова. Раз должна, то будет отрабатывать, как условились до 5 утра. Я ухмыльнулся, пока не видит. Возможно, подольше придётся, если хороша в постели окажется. «О, приехал!» — загудели парни, когда к вип-столу с большими круглыми диванами подошёл. Тут и тёлочки какие-то сидели, но я не оценил. Сегодня я мальвину хочу. «А это что за крошка с тобой?» Костик, оценивающий очень плотоядно по телу молодому взглядом, прошёлся. Заценил юную красоту. «Но нет, сегодня делиться не буду. Сегодня моя. Завтра пусть забирает». «Это Екатерина Румянцева, мой трезвый водитель», — театрально начал я. «Она час назад въехала мне в задницу и теперь отрабатывает». «Что, реально Порше разъебала тебе?» Серёга даже вискариком поперхнулся. Я кивнул. Он Катю придирчиво осмотрел и головой покачал. «Куколка, ну ты должна быть очень хороша, чтобы это оплатить». Она плечом дёрнула и губы плотнее сжала. Но прямо снежная королева в долине Мудачья. Я упал в свободное кресло и её поманил, похлопал по подлокотнику. «Садись, Мальвина». «Девушка», — она остановила проходившую официантку. «Можно стул какой-нибудь?» «Да, конечно, найдём». Через 3 минуты Катя присела на обитый бархатом стул чуть в стороне от нашего стола, ближе к танцполу. «Она, кажется, не водитель, а охранник», — заржал Костя. Я нахмурился. «Какая же она вредная». Встал и к ней подошёл. Обхватил ножки кресла и поднял. Мальвина ахнула и вцепилась в сиденье, а я просто поставила его рядом со своим местом. «Хочу, чтобы рядом была. Прямо очень хочу». Через час моё сознание слегка поплыло от выпитого и кальяна и на ласку потянуло. Я попытался руку на коленку острую положить, но куда там? Катя как статуя сидела. Не пила, не ела, не танцевала, даже не разговаривала. Только смотрела на нас глазами своими особенными, с презрением смотрела, словно она выше и лучше нас. Меня не злило это. Наоборот, цепляло как-то. «Да, России нужна твёрдая рука», — толкал речь Серёга, изрядно подпитый. «Как в СССР было. Сейчас Путин вернётся, и порядок будет». «Да мне и сейчас нормально при медведе», — ответил Костик. «Путин вертикаль строит, а это всегда не очень, когда на одном челе всё завязано». «Слышь, дым», — позвал меня Серый, а я Мальвинин профиль гипнотизировал. «А твой батя как считает? При ком жить кучерявее, при Путине или при медведе?» «Да похер вообще», — отмахнулся я. А Катя неожиданно повернулась и очень уверенно произнесла. «Бог не любит диктатур». И отвернулась снова, в статую превращаясь. «Чёрт, я кончить готов, глядя, как губы её двигаются. Всё, не могу больше. 2 часа ночи уже, а я ещё не в объятиях юной Мальвины». «Поехали», — шепнул ей. «В кроватку хочу». Она покосилась на меня испуганно, но поднялась. К выходу мы шли молча, огибая зомбированную алкоголем и музыкой публику. Я на Катину задницу смотрел, а по правую руку — комнаты для привата. «Может, снимем основное напряжение здесь, а потом продолжим в отеле?» Я поймал тёплую ладонь и в комнату потянул. Не грубо, силу не применял. Да и Мальвина не сопротивлялась особо, только глаза распахнула ошеломлённо. «Катя». Я обнял её сзади, такую хрупкую, стройную, бёдрами к упругим ягодицам прижался. От неё пахло так, что мне крышу сносило, азиатскими тропиками, влажными и сладкими. «Я так хочу тебя, Мальвина». Волосы перебросил, губами в тонкую шею впиваясь, а сам майку из шорт коротких выдернул и руку запустил. Пальцами трусики подцепил, к лобку спускаясь. Горячая какая, влажная. Пиздец меня несёт. Катя сплошной ходячий афродизиак. И молчаливая такая, только дышит прерывисто, как лань загнанная. Такая маленькая в моих объятиях, и подо мной такой же будет. «Ничего, я поначалу очень нежно постараюсь, чтобы привыкла к размеру». Я крутанул ее в руках, губы попробовать хотел, сосок поймать и в рот втянуть, а увидел, что глаза бархатные остекленели от слез, беззвучно по щекам бегущих. Не понял, а что такое-то? Но я даже мысль не до конца в голове сформировал, как боль резкая скрутила пах. «Ёбаный в рот, как же больно!» «Блядь!» — простонал за член, хватаясь, дыхание спёрло даже. «Эта Мальвина с невинными глазами по яйцам со всей дури мне двинула!» «Мелкая вредная сучка!» Простонал, а она отскочила к выходу. Слезы высохли, в глазах пожар ненависти. «Мы в расчете, Вадим Полонский!» «И мои права с ключами на пол бросила!» «Ненавижу тебя!» Выплюнула и исчезла, словно и не было ее. Меня отпустило, но я не побежал за ней, только улыбнулся, предчувствуя игру. «Удовольствие, которое получу, загоняя норовистую кобылку». «Моей будет, я точно решил, а я не сдаюсь и не проигрываю». Наше время. Я даже за яйца взялся, очень уж яркое воспоминание. Катя всегда была удивительной, уникальной просто. Я в нее с первого взгляда влюбился, только понял не сразу. Покорял ее, завоевывал, пытался купить, затем подавить, чего только не делал, чтобы взглянула ласково. Но все проще оказалось. Ее просто любить нужно было, искренне и открыто. И я полюбил. Я и сейчас люблю. Нам нужно было остыть и подумать, чего мы хотим. Что ценно по-настоящему, а что пустое. Я хочу Мальвину свою. В душу, сердце и постель. Готов обнулить наш брак и заново начать. Катя согласится со мной. Она любит меня. Чувствую это. Я всегда ее хорошо чувствовал. У нас 29-го через неделю судебное заседание. Там и поговорим, решим окончательно. «Марат Рудольфович, добрый вечер. Я набрал нашего адвоката. Вы знаете, зачем я звоню?» «Уверяю, Вадим Александрович, что наша встреча с Катериной — не сговор за вашей спиной». С явственно чувствовавшейся улыбкой произнес он. «Она интересовалась юридической стороной управления своим трастовым счетом». «А зачем он ей сейчас?» — вслух подумал я. Ландратов в общих чертах обрисовал ситуацию, и я заинтересовался. Вот, значит, как. Жена моя бизнесом заняться решила. Вот уж натура независимая. «Марат Рудольфович, а вышлите мне бизнес-план на почту?» — попросил я, добавив. «Катя, не говорите только». «Я просто взгляну, проверю, что не ерунда. Может, советом помогу». Через 10 минут я увлеченно просматривал документы и, признаться, был удивлен. Я всегда знал, что Катя не просто красивая женщина, а бриллиант, но она еще и умница. Интересная идея и оформлена очень толково. Не идеально, но вполне себе. План жизнеспособен и рентабелен. Миллионершей, конечно, не станет, но если дальше развивать бизнес... Я принялся дальше изучать бизнес-план. Иногда правки вносил, цифры исправлял, исходные данные, смущавшие меня. Я хотел, чтобы все получилось, и одобрение на использование денег с трастового счета дам. Пусть развивает свое детище. Ника уже большая, Катя ей хорошую базу дала. Теперь можно и по сторонам посмотреть, чтобы себе реализовать. Я только за. «Да», — ответил на звонок, не глядя. «Вадим, ты где? Я жду тебя уже полчаса». Возмущалась Вика. «Чёрт, забыл совсем. У нас же ужин с ее родителями». «Извини, заработался. Скоро буду». Сказал ей, а думал о жене. Соскучился я. Сильно.